говорить о Платоне. Я обозначил на последнем семинаре тему следующего семинара, связанную с такой проблемой – платонизм и империя. Здесь, с одной стороны, можно сказать, что Платон говорит о политике и о государстве как о неком объединяющем начале, хотя он это, строго говоря, не подчеркивает. А уж о создании некоторой универсальной, всеохватывающей вселенской политии, то есть об империи как таковой, у Платона мы действительно упоминаний не найдем. Скорее он говорит о таком локальном государстве, который создан по образу космоса, по образу всего, но который воспроизводит эту полноту на уровне голограммы. Голограммы, которая создается не столько с космическим размахом, сколько в соответствии с космической и онтологической, гносеологической иерархией, а это нечто иное. Поэтому Платон как такового учения об империи, то есть, что имеется в виду об империи, то есть о вселенском государстве, о государстве, которое представляло собой не одно из государств, а государство как таковое, государство всеохватывающее, всеобъемлющее, в этом и есть империя. Империя с точки зрения вот имперского самосознания, самой структуры, может быть только одна. Это очень важно, только одна. И все остальное, это может быть царство, это может быть какая-то отдельная политея, что-то из этих других политей может существовать внутри империи, как ее часть, как в Римской империи существовали, например, цари иудеи, тетрархия, царь иудейский вполне Ирод, например, или другие цари. И также царство, в общем-то, какие-то формы политии могут существовать и вне империи. И тогда, с точки зрения империи, они находятся пока вне империи. Но в любом случае, идея империи – это идея единственного и всеобъемлющего, всеохватывающего, универсального порядка, который не мыслит себя как чего-то относительного, релятивного, наряду с другим. В то время, когда ничего подобного о своем идеальном государстве Платон не говорит. Соответственно, мы не можем найти у Платона напрямую учение об империи. Однако у Платона мы можем найти другое. Мы можем найти в некоторых, тоже не очень, может быть, не ясно обозначенных, но в некоторых диалогах мы можем найти прямое обращение к единому. Единому, которое в диалоге Парменид выступает как апофатическое начало, то есть как то, что предшествует бытию. И здесь принципиальная первая гипотеза из платоновского диалога Парменид, она звучит так, что если единое, то оно не есть. Если единое, то оно не есть. А там, где единое есть, оно есть уже не как чисто единое, а как единое многое. Соответственно, вот этот переход от апофатического единого, несказанного единого, единого оторванного, каких бы то ни было атрибутов, включая атрибут бытия, и переход от этого единого в чистом виде к единому многому, к такому единому, который есть, который уже обладает атрибутом бытия, и поэтому оно перестает быть эксклюзивно, исключительно и чисто единым. То единое, которое есть, уже есть не совсем единое, не полностью единое. Оно есть единое, многое. Интересно, что вот это в гипотезах Парменида дальше продолжается это разделение. То есть в едином многом, во второй гипотезе Парменида, существует некоторое слияние между единым и многим. Да, это единое. Одновременно одно, оно многое, Но это еще единое, которое есть, потому что множество привносится здесь элементом бытия, которое связывается с единым, и вот уже вот из того, что есть и единое, и бытие, из этого создается диада. То есть есть единое, есть бытие, или единое есть, единое – это одно, и есть – это другое. Соответственно, когда единое есть, то уже возникает множество, уже возникает не единое. Возникает единое, и то, что оно есть, и хотя это еще не одно и другое, но это одно в другом, или многое в едином, а единое во многом, что создает совершенно специфическую антологию вот этой второй гипотезы, единое многие, многое. Но это еще не настоящее разделение. Вот эта диадическая атрибуция к единому, как усии, как сущности, как подлежащему, эпокейменон, атрибуция или предикация к нему бытия создает такую предпосылки первого диада, но диады, которые еще не представляют собой одно плюс другое, это еще одно другое, единое, многое, между ними не стоит никакого различия, никакой связи, они вот, это многое еще единое, а единое, но единое уже не чисто единое, а единое многое. Вот это вторая гипотеза. И третья гипотеза Парменида уже разделяет единое и многое, ставя между ними кай, то есть и, союз и. Соответственно, здесь и разделение, и связь между разделенными частями уже приобретает характер двух множеств. Есть отдельно единое и отдельно многое. В то время это третья гипотеза, тогда как вторая гипотеза, единое и многое, не имеют между собой этого союза «и». Здесь нечего соединять, соединительный союз «и», потому что еще ничего по большому счету не разделено таким образом, что это необходимо было бы или возможно было бы соединить. А вот в третьей гипотезе диалога Парменид-Платона, там уже сталкиваемся в полной мере с единым и многим. Здесь как раз единое и многое – это то, что разделено и что можно и нужно соединить. Так вот, да, это одно, один из источников учения Платона о едином, что было взято в качестве главной темы для неоплатонизма. То есть, начиная с Платина, весь неоплатонизм во всех его направлениях, через Евлиха, через Афинскую школу, через Александрийскую школу. Вот это единое стоит у Прокла, у Дамаски. Единое, вот это апофатическое единое и единое многое. Отношения между ними, остальные гипотезы, которые следуют за этим. Единое и многое, третья гипотеза. И, наконец, многое единое, четвертая гипотеза. И просто многое. Вот эти пять гипотез составляют всю основную онтологическую, гносеологическую, метафизическую карту неоплатонизма, и единое, апофатическое единое проблематизируется и тематизируется у Платина, и дальше уже неоплатонический кодекс имеет дело с вот этой полнотой этих гипотез, полнотой этой картины, где единое начинает по-настоящему играть уже фундаментальную роль. Соответственно, это парменидовская линия единого. Второе упоминание о едином мы встречаем в диалоге государства, и это очень важно, в диалоге государства, потому что созерцание единого это является таким пиком пути философа по выходу из пещеры. Философ поднимается из пещеры, где он вначале видит тени, как мы говорили, потом он видит предметы, которые эти тени отбрасывают, потом он видит свет в виде ночного неба и звезд, потом, наконец, восходит солнце, и вот свет солнца, или солнце как источник света, или свет сам, который происходит из солнца, или проходит сквозь солнце для того, чтобы стать явленным, здесь такой ясности определенной нету, по крайней мере, вот это изначальная идея, идея, если угодно, свет многочисленного, свет многого, это тоже у Платона выступает как единое. Таким образом, вам в диалектике и в онтологии Парменида есть единая первая гипотеза как апофатическая, невидимая, и единая многое второй гипотезы как единое уже сущее, единое обретшее предикат бытия сущего. И в государстве мы видим вот этот предел созерцания или идею идей единства, которое Платон называет благом также. Вот представление о благе и представление о едином, они в государстве сливаются. Это единое мыслится выше опекейна то усиес, по ту сторону сущего, и, соответственно, совпадает вот с единым Парменида апофатическим. Вот это, и таким образом благо и единое совпадают, и, соответственно, возникает очень важное и часто упускаемое из виду уточнение относительно того, что такое благо, то наготон по Платону, а это важнейшая категория, а поскольку если оно единое, а если единое апофатичное и предшествует бытию, предшествует сущности, то есть в каком-то смысле его нету, в каком-то смысле его нету в том, по крайней мере, так, как есть все остальное, как есть бытие. И вот это благо тоже становится апофатической категорией, предонтологической, протоонтологической категорией, претероонтологической категорией оно становится. И это тоже чрезвычайно важное замечание. Таким образом, благо, как тождество единому, приобретает в полной законченной метафизике Платона черты, предшествующие бытию, то есть в начале благо единое, а потом благое единое бытие, то есть в начале единое благо, как таковые, еще без бытия, в бездне открытости, абсолютной открытости изначального обоснования. Вот здесь можно вспомнить замечательное рассуждение Хайдеггера относительно того, что является основанием, грунд, айнгрунд. Хайдеггер говорит, что подлинный грунд, то есть подлинная основа любого бытия, есть абгрунд, то есть бездна. Почему? Потому что если бы, например, грунд, то есть основание, в свою очередь имело бы какое-то основание, а вот это основание по-немецки это грунт и почва одновременно, что если бы какое-то основание или какая-то почва имела бы под собой еще одну почву, еще одно основание, то когда мы задавались бы вопрос о последнем основании, мы должны были бы говорить о том основании, у которого в свою очередь нет основания. Вот это Хайдеггер хочет сказать, что если у последнего основания в свою очередь, основания нет, поскольку оно является основанием, то оно безосновно. По-немецки это не игра слов, а такая цепочка понятий. Грунт как основание или почва, и абгрунд как отсутствие почвы или бездна. И вот можно сказать еще третье, ургрунд, прото-основание, то есть если мы рассматриваем грунт als Urgrund, то есть как основание, как протооснование, то это Urgrund или основание как таковое, основание в абсолютном таком смысле, будет Abgrund, то есть бездна. Это на самом деле, как ни странно, очень резонирует с Платоном, потому что его представление о едином и его представление о благе как раз несет в себе этот характер абгрунд, этот характер бездны, этот характер протооснования, которое само по себе основание не имеет и поэтому не может рассматриваться как все остальное уже обоснованное. И первым обоснованным является бытие, но как только что-то является обоснованным, то имеет под собой грунт, то значит это уже не первое и не изначальное, а второе, то есть уже, если угодно, множественное. Вот такова логика и Хайдеггера в его размышлениях «Satz von Grund», в его работе положение обоснования, где он, в общем, о Лейбнице говорит, но приводит именно эту цепочку размышлений. Но то же самое совершенно в полной мере применимо к Платону, к диалогу государства и диалогу Парменид, там, где Платон говорит о едином и о благе. Соответственно, единое, которое тождественно благу, в понимании Платона само по себе, если угодно, не есть, раз, а во-вторых, не является благим, то есть не есть благо. Благо и единое, вот само не единое, чтобы быть единым по-настоящему, не должно быть. Благо для того, чтобы быть благом по-настоящему, должно, не должно быть. А то благо, которое есть, и то единое, которое есть, единое уже есть одновременно множественное, а благо, соответственно, благо несколько умаленное. Вот это очень важный и тонкий момент в отношении единого, он и у платоников это очень подробно описывается, а в отношении блага, которое является тождественным метафизическим концептом, такой важнейшей категорией платоновской метафизики, платоновской философии, вот аналогичная структура применяется меньше. Иными, ну а мы в полной мере можем сказать, что всякое благое, которое есть, то есть которое выходит из чистоты и абсолютности апофатичного предонтологического статуса блага, уже является благое, неблагое. То есть благо, которое есть, оно не может быть только благим. Благо, которое есть, содержит в себе уже некоторый элемент обратного по отношению к себе. Это условие того, чтобы это благо было. Как единое для того, чтобы быть, становится многим, так и благо для того, чтобы быть, то есть для того, чтобы сделать шаг от своей безосновной апофатической абсолютности в сферу проявления, должно взять на себя бесконечное число или какой-то некий привкус, оттенок, тень неблага. То есть так происходит генезис зла, по платоникам зло есть умаление добра, но одновременно это зло, которое есть умаление добра, оно появляется именно в тот момент, когда благо начинает быть. То есть когда благо перестает быть благом в самом себе и становится благом для других, для всего. Вот в этом уже есть элемент неблага, и дальше потом по мере умаления блага, умаления добра, это зло расширяется. И, собственно говоря, генезис или становление зла вполне соответствует ступеням четырех гипотез Парменида, которыми он описывает диалектику соотношения единого и многого, потому что зло, особенно в неоплатонизме, зло и многое совпадают. Материя – это пола, многое и зло – это они совпадают, а единое и благо совпадают на другом конце. Поэтому путь от единого ко многому через цепочку пяти гипотез. Единое, единое, многое, единое, многое, многое, единое, многое. Пять гипотез из диалога Парменид. Вот этот путь, можно сказать так, благо, благо и неблаго, благо, неблаго. Вторая гипотеза, третья гипотеза, благо и неблаго, где злое приобретает свою ипостасность. Даже дальше неблаго и благо, и, наконец, неблаго. Неблаго как материи. Соответственно, между этими двумя фундаментальными платоническими категориями можно выстроить такую гомологию, которая эксплицитно описана в диалектике Парменида, но имплицитно может быть распознана и восстановлена в другой категории, которая, в общем, в каком-то смысле является тождеством единому. И интересно, что другие определения и красота, и алетия, и истина, и справедливость, все остальные высшие начала платоновской философии все равно находятся ниже, чем это чистое благо. То есть вот это благо и единое, они обладают эксклюзивным статусом в метафизике Платона и апофатическим статусом, обосновывающий и безосновный, в свою очередь, бездны. Это очень важно, потому что таким образом мы подходим к очень интересной теме, которая, может быть, объясняет отсутствие принципа империи в политической философии Платона, поскольку империя в таком смысле, как, например, воплощение, политическое воплощение метафизического единства, а именно это и есть империя, политическое воплощение метафизического и абсолютного единства, у Платона она как таковая невозможна. То есть империя в таком в радикальном платонизме, в последовательном платонизме, должна была бы иметь апофатическую природу. То есть империя – это то, чего нету. Вот единство политической системы – это то, чего нету, но то, что есть, вернее, то, что дает бытию его начало. Иными словами, вот эта метафизическая империя, если бы она у Платона была, если бы у него было учение о всеобщем вселенском едином и обобщающем царстве, потому что у него есть эта идея единого, мы только что об этом говорили, так если подумать о ее воплощении, этой идеи единого в политике, то мы не придем к единому государству, а мы придем к единению разных государств. Этим, возможно, и объясняется то, что Платон говорит о полисе, о республике, о царстве, о полисе, о политее, как одной из. Потому что это их, и одновременно он говорит о единящем начале, воплощенной в самом господстве касты философов, которые двигаются к этому единению, как в том же диалоге государства, выходя из пещеры и стремясь к созерцанию вот этого света единого. Единое – это цель политики, но единое не может быть фактом политики, потому что в едином, в чистом виде единое не может быть. Единое предшествует бытию, точно так же и благо недостижимо, благо обретает свое бытие тогда, когда к нему уже примешано неблаго. Точно так же в политике, если мы будем стремиться к выражению чистого единства, то есть и абсолютной империи не может быть, потому что эта империя была бы апофатическая, а вот не абсолютной империи может быть. И она состоит, если угодно, из совокупности полисов, построенных по принципу идеального государства. Иными словами, если мы продлим мысль Платона о политическом единстве, то здесь как раз вот, в размышления о платонизме и империи приводит нас к очень интересному заключению относительно того, что для Платона империя имела бы в чистом виде, в абсолютном смысле своем, апофатический и невозможный статус, то есть империя, которая является эффективным основанием любых политий, не существует, но это несуществование, это предшествование бытию, это не есть отсутствие бытия, а это обладание неким протобытием. Поэтому эта апофатическая империя вполне конкретна, потому что она и конституирует царство. То есть апофатическое единство, можно сказать так, метафизической или трансцендентной империи приводит к жизни множество царств или множество полисов, объединяя их сверху, объединяя их вот тогда, когда правители каждого из царств, правители каждой из политей поднимаются вверх для созерцания единого, там они, правители разных городов, образуют некоторый синклит, некоторый единый сенат, если угодно, вселенский мировой сенат над своими государствами. И это их единство, единство многих полисов, становится подлинным через специфические взаимоотношения правителей философов. То есть философская империя Платона созидается через симфонию или согласие правителей отдельных царств, отдельных полисов, тем своим подъемом к созерцанию единой истины и блага, своим стремлением к благу, удостоверяющим свое качество. То есть империя конституируется на земле через некий парламент, если угодно, или лучше сенат, либо ассамблею, вот так, ассамблею философов. То есть империю конституирует ассамблея философов, как каждый из этих философов является правителем своей политии. И они приходят к этому единству именно в результате углубления в онтологию собственной политии. То есть не путем попытки заведомо создать, учредить империю под единым началом. Вот это как раз с точки зрения Платона и было бы узурпацией. То есть вот было бы нарушением апофатичности принципа блага и единства. Потому что если бы захотели построить сразу универсальную империю, значит мы взяли бы какую-то одну часть, одно государство и придали ему абсолютный характер. А это как раз и противоречит представлению об апофатичности и трансцендентности единства. То есть мы бы сказали, вот это единое есть, в то время, когда по Платону единого нет. Но стремление к нему есть, и единое есть не просто его нет, а это то, что заставляет бытие быть. То есть это бытие как акт. Единое устанавливает бытие. Вот что оно делает. Но само оно не есть. И вот устанавливая это единое бытие, того, все то, что есть, единое само по себе не есть. Точно так же. Но если мы объявим какую-то одну политию как воплощение, такое бытийствующее единое, вот, скажем, вот это универсальное царство, мы сразу же нарушим апофатический и трансцендентный характер единого. Мы отождествим единое многое с единым в чистом виде и тем самым нарушим вот эту логику движения к истинному благу. Значит, мы просто впадем в откровенное заблуждение, потому что мы назовем единым то, что не является единым, а только может быть единым или хочет быть единым, что является частью, что является хэнпала, что, конечно, имеет в себе некое единое, но есть и множество. Мы эту множественность единого отвергаем и говорим, это государство будет универсальным. Тем самым платоническая метафизика рушится и возникает как онтологическая и гносеологическая, соответственно, философская аберрация, искажение. Поэтому империя как позитивная политическая форма организации с точки зрения Платона невозможно, если мы начнем создавать ее на основании какой-то расширяющейся политии. Лишь альянс ассамблея политий конституируют империю, но эти политии должны быть представлены не абы кем и быть не абы какими, а должны быть философскими политиями. То есть идеальные государства в лице своих легитимных правителей-философов и конституируют империю, потому что в них многое сливается с единым. Каждая из этих философов хочет приблизить свое государство к единому, и когда они делают это, они на каком-то этапе, на высших вершинах горнего политико-метафизического созерцания видят друг друга, они видят много гор, потому что снизу же не видно, одна гора закрывает другую и так далее. Когда они поднимаются на вершину, они видят других философов и с ними вступают в некоторую перекличку. Интересно, в Библии есть такой сюжет, когда с одной горы стражник или охранник, или человек, который занят наблюдением, не приближается ли противник, сторож, страж, платоновский страж, философ, филакс, он кричит другому Что ты видишь? Не приближается ли утро? Не приближается ли враг? Вот этот вот крик с одной горы на другую гору составляет некую сеть философов, поднимающихся во главе своих собственных полетий, и этот диалог стражей, не спящих, когда все остальные спят, диалог правителей конституирует или предвосхищает эту апофатическую империю, которую у Платона в полном смысле слова нет именно по этой причине. Казалось бы, с его единым, с его возведением все к архетипу, он должен был бы, Платон, прийти к учению о империи. Но нет, именно он не приходит к учению об империи как едином государстве или вселенском государстве, потому что для него это вселенское государство не может быть. Оно является источником бытия всех правильно организованных идеальных государств, всех политий и всех полисов, но само полисом политии не является. То есть эта апофатическая империя не есть, но она является причиной бытия многих идеальных государств. Это как раз логика хэн-пала, то есть она никогда не чистая хэн. Вот это вот, что касается нашего анализа платонизма и империи, если мы берем Платона. Но мы говорили на предыдущей лекции и на шестом семинаре, мы говорили о Платоне и христианстве. И насколько в метафизической оптике, да и с точки зрения учения о душе, учения о смерти, учение о воздаянии, учение о конце света и справедливости, насколько много общего у платонизма и христианства. И здесь можно обратить внимание на еще, таким образом, вот перейдя от Платона, и соотношение платонизма к империи, можно перейти к Библии, к христианству и к иудаизму, который непосредственно христианству предшествовал. Здесь мы видим очень интересное соответствие снова с платонизмом, потому что иудаизм – это религия, которая, ну, как считается, скажем, давайте вот примем в данном случае конвенциональную точку зрения за отправную позицию нашего изложения. Я, честно говоря, не думаю, что монотеизм – это исключительное свойство иудаизма. Я так не считаю, но принято считать, и сам иудаизм так считает, и христианство так считает. Поэтому давайте мы примем эту идею, что монотеизм – вот это свойство такое, эксклюзивное свойство иудейской религии. Так вот, если это так, то понятие единого должно быть в центре иудейской религии, что в общем-то в значительной степени так и есть. И теперь мы можем соотнести иудаизм, например, с платонизмом. И вот тут тоже любопытно, что если мы полностью иудейский монотеизм, пока еще мы не говорим о христианстве, иудейский монотеизм соотнесем с платонизмом, то наиболее корректная и полная форма соотношения религиозных установок иудейского монотеизма и платонической философии должно привести нас к утверждению об апофатической природе единого божества, что единый Бог апофатичен, и многие пассажи Библии, в общем, об этом свидетельствуют, что Бога никто никогда не видел, что Бог непостижим, непознаваем, что Бог-творец нам настолько превосходит свое творение, что у творения нет просто ресурсов и инструментов для его познания, что Бог непознаваем. И вот эти апофатические определения божества, что получило свое развитие в апофатической теологии уже в христианстве, Дионисия Ареопагита, ну вообще вот в апофатическом богословии в широком смысле слова, это мы действительно, элементы этого мы встречаем и в Ветхом Завете, и тогда наша гомология, наше сравнение с платонизмом, с полноценным платонизмом Парменида и единого государства И вот это утверждение то, что от того, что благо превыше сущего, эпикейнотос усиес, то есть превыше сущности всех, благо не является бытием, собственно, в иудаизме полностью резонирует в таком апофатически интерпретированном иудейском богословии, резонирует с монотеизмом. Тогда в монотеизме мы должны различать две стороны. Апофатическую сторону Бога самого по себе, который в каком-то смысле не есть, и Бога, который являет себя через свое творение или через откровение. И тогда этот Бог, он уже Бог внутри творения, например, как он вступает в него, в творение, и его насыщает, наполняет, или является наряду с творением. То есть здесь вот это все три гипотезы Парменида, диалога Платона Парменид, они здесь все могут быть применены к иудейскому богословию. Как таковый сам себе Бог предшествует бытию, одновременно Бог в бытии, именно поскольку он является творцом, и он является истоком, единственным истоком творения, единственного другого нет. И, соответственно, дальше, вот в момент творения, Бог и творение теснейшим образом переплетены, хотя всегда различны, а вот окончательно это различие достигается тогда, когда творение создано, завершено, закончено, тогда получается Бог и творение. Вот эти три гипотезы Парменида. Хэн единое, хэн пала, единое многое, и хэн кай пала, единое и многое. Бог, Бог творящий и Бог и творение. Три соотношения монотеистического Бога и мира в трех, скажем, в трех ракурсах, как и в платоническом диалоге Парменид. Соответственно, вот мы видим, что между платонизмом и иудаизмом есть некоторое метафизическое созвучие, что потом в полной мере скажется и на христианстве, поскольку христианство признает этого единого Бога, признает его трансцендентность, признает его единственность, и, соответственно, в той же неоплатонической, тоже христианской теологии Дионисия Ареопагита, мы видим это все эксплицитным образом. Вот эти две традиции просто напрямую сходятся. Также они сходятся и отцов каппадокийцев в Александрийском богословии, ну и в христианстве в целом. То есть христианство в этом смысле продолжает эту линию. Но теперь давайте, вот установив это соответствие, давайте посмотрим, как иудаизм относится к империи. Снова. Отношение иудаизма к царству – это одна тема. И здесь есть тоже не все так просто, потому что вначале Израиль управлялся пророками, как Моисей, или героями, как Иисус Навин, потом судьями, и потом вот Израиль в лице Саула избирает себе царя, то есть создает монархическую политику. Однако в каком-то смысле Израиль, древний Израиль, ветхозаветный Израиль был политией всегда. Хотя структура управления в ней была в этой политии различна, не всегда Израиль был царством, но всегда был политией, всегда был государством. В той или иной мере, даже если он был кочевым общинным государством первых патриархов, все равно это была политея. Соответственно, то, что в Израиле было установлено царство, причем подчеркивается, что царство это было не оригинальным изобретением израильтян, и оно было скорее некой уступкой организации, политической организации, которая уже существовала до этого у других народов Ханаана и других народов за его пределами, у египтян, у шумеров, у аккадцев. То есть совершенно, если монотеизм является уникальным, как считается уникальным свойством ветхозаветных иудеев, то царства, конечно, нет. Об этом никто и не говорит. Царство – это не иудейская идея, она не вытекает никак из монотеизма и является историческим эпизодом существования иудейской религиозно-политической общины, которая была политеей, то есть социальной организацией, политической организацией и до царства, и вне царства, и в рассеянии, и в любых условиях. То есть Израиль, безусловно, политея, религиозная политея, связанная, сцепленная религией прежде всего, но не всегда и не обязательно царство, то есть не обязательно монархическая политея. Бывают другие типы политеи, и вот древнееврейское общество, оно и было, управлялось патриархами, судьями, пророками, то есть были разные модели. Вот. Но теперь давайте посмотрим не на то, как иудаизм относился к царству, а на то, как иудаизм относился к империи. И вот тут совершенно интересный момент, что в определенный период времени иудейское царство, то есть иудейская монархия, Израиль, входит в полосу кризиса. Во-первых, разделяется Иудея и Израиль, вот два колена, связанных с Иерусалимом, и 10 колен, которые расселяются ближе к северу, они между собой отделяются, возникает после Соломона две линии династии, происходит дробление в целом этого единого иудейского царства, которое сохранялось при первых трех царях, Сауле, Давыде и Соломоне, и параллельно с этим происходит некоторый упадок монотеистического культа, что переживают и осуждают пророки. Вот эта эпоха пророков, она связана как раз именно с плачем относительно и разделения царства, и отхода от монотеизма в Древнем Израиле в целом. Вот это очень тоже важный момент, потому что и монотеизм расшатывается, и расшатывается политическое единство. Это, в общем, тоже созвучные вещи. Снова и политическое единство, и религиозное единство начинает... Они как бы имеют общую судьбу в этот период накануне Вавилонского пленения. И вот постепенно, по мере явной деградации религиозно-политической структуры Израиля, на горизонте бытия исторического и интеллектуального бытия древних евреев возникает фигура Ассирии, фигура Ассирийской империи и Вавилонского царства. Вот это Вавилонское царство, вначале Ассирийское, а потом вот Вавилонское царство, это тоже все Месопотамия, разные версии, потому что вначале есть Ассирия, потом вавилоняне и медяне вместе, совместно наносят по Ассирии сокрушительный удар, и Ассирийское царство продолжается и достигает пика расцвета в Вавилонском царстве. Вот на горизонте так деградирующего политически и религиозно древнего Израиля возникает некий вызов, который получают вот вначале это ассирийцы, а потом это вавилонские цари, и в частности Навуходоносор. И тогда мы сталкиваемся с таким интересным явлением, как определенная линия иудейских пророков, в частности Иеремия, наиболее яркая фигура, которые выдвигают, если мы очень внимательно почитаем вот этих пророков, Иеремию, но в значительной степени других, и Аиля, и Исаию, и Иезекииля, их очень сложно локализовать, до какой степени то, что их пророчество относится к эпохе, предшествующей Вавилонскому пленению, какие пророчества сделаны в эпоху Вавилонского пленения, или уже когда персы захватили империю. Это очень сложный хронологический вопрос, я не хотел бы в него вдаваться, потому что это очень комплексная и требующая детального разбирательства тема, но в любом случае я хочу обратить внимание, что у Иеремии мы видим практически темы чуть ли не Сократа. Если мы внимательно посмотрим, что говорит Иеремия, и с кем он, как он спорит с другими пророками израильскими, которые предлагают биться с вавилонянами, вступать в альянс с египтянами в общей стратегии. А Иеремия говорит: да нет, все погибло, они придут и вас захватят, и Израиль падет. Его преследуют за это, его наказывают за это, а он продолжает говорить, едва ли не предлагая сдаваться. То есть, в принципе, вдруг возникает такая линия в ветхозаветном Израиле накануне Вавилонского пленения, когда пророки говорят: мы утратили политическое единство, мы утратили монотеизм, мы предали завет с Богом, и сейчас приходит кара, которая неизбежна. Не противьтесь ей, не сопротивляйтесь, это бесполезно. Бог уже решил упразднить Израиль, упразднить, стереть его с лица земли, и лучше этому не сопротивляться, потому что это наказание за наши деяния. И, соответственно, вот эта идея ставит в иудейском обществе в первый раз совершенно новую проблему. Не просто иудеи и завоеватели. Дело в том, что самосознание иудеев, даже вот в эту эпоху заката и погружения в сумерки иудейской политии, в сумерки Израиля, в сумерки иудеев, все равно по отношению к другим претендентам, к филистимлянам или каким-то окружающим политеям, к Идумее или окружающим к Египту, не испытывает ничего подобного. То есть никому в голову из пророков не могло прийти призвать Израиль сдаться врагам локального характера. Но в Навуходоносоре и в Вавилонском царстве пророки видят что-то другое. Они видят этом будущем вавилонском пленении некоторое отличие. Это не пленение со стороны местных локальных противников и конкурентов Израиля. С ними, как была, так и остается бескомпромиссная борьба, но не с Навуходоносором. Почему? Потому что Навуходоносор представляет, так складывается, очень важное для всей нашей истории, вплоть до сегодняшнего дня, представление о Вселенском царстве. На самом деле Навуходоносор и Вавилонское царство – это первое царство мировое. И если Израиль и может, Израиль как избранная политея в сознании самих иудеев, Израиль как носитель единобожия среди народов, которые политеистичны, если Израиль и может кому-то уступить, если кто-то и может его наказать по попущению Божьему и подчинить, и взять в плен, так это носитель какой-то тоже очень важной и исключительной миссии. Так появляется некий диалог между единым монотеизмом как характеристикой и религиозной политии евреев, ветхозаветных евреев, и новым, совершенно новым явлением мировой истории, которое представляет собой Вселенское царство. Это Вселенское царство, и, наверное, и у египтян могли быть претензии на Вселенской своей космической политии, огромные, развитые, древние, и каких-то других народов окружающих. Но на самом деле еврейское сознание, иудейское сознание только за Ассирийским царством закрепляет этот статус вселенского. Тут вопрос такой: до какой степени это свойство именно Вавилонской династии или Ассирийская, непосредственно Ассирийская эпоха, предшествующая Вавилонскому царству, но последующий за Акадским, за Шумерским, вот до какой степени Месопотамия в целом, Ассирия и Вавилон, который там между ними тоже есть довольно длительные промежутки исторического времени и сложная диалектическая связь или разрывы и смена династии, смена даже этнических доминирующих групп в той или иной модели, тем не менее существует некое вот это... Вавилон, конечно, предшествует Вавилонскому царству. В общем, вавилонская монархия Навуходоносора рассматривается как некая абсолютная всемирная монархия либо с самим Навуходоносором, либо включая Ассирию как некую прелюдию, либо включая всю уже уходящую в незапамятные эпохи историю Месопотамии и Шумеро-Аккадского царства, которое уходит совсем уже в древо, в какую-то невообразимую древность. И тем не менее, кстати, Авраам был родом из Месопотамии и из Ура Халдейского. Поэтому на самом деле с Уром Халдейским и с этой территорией, с этой областью связаны самые древние периода еврейской истории. И вот поэтому Навуходоносор, который приходит тоже вот из Вавилона, в каком-то смысле резонирует с полнотой иудейского мировоззрения, иудейской традиции, но Навуходоносор, конечно, не носитель, он не еврей, он не носитель монотеизма, но он носитель политического универсализма. И вот этот политический универсализм Навуходоносора представляет собой новый вызов Израилю. И на него израильское общество, уже такое декадентское, почти провалившееся в ханаанский политеизм и в раздоры, и в такие в бытовые внутренние расколы, это общество реагирует по-разному. Пророки, особенно в лице Иеремии, вот это тоже интересно, как в случае Сократа в отношении Филиппа Македонского, вот в частности Иеремии, давайте о нем говорить, они говорят: Израиль, наказание пришло, но это, поскольку ты избранный, то и наказание тебе избранное, ты уникальный, и наказание пришло к тебе уникальное, ты первый среди народов, и сейчас... Тебя завоюет не последние среди народов, а тоже первые среди народов. То есть необычное царство, твое царство Израиль, твое царство Иудея, они падут не под ударами другого царства, каким бы оно ни было сильным, египетским, филистимлянским, или других ханаанских политий, которые подчас были сопоставимы с Израилем. Сопоставимы с Израилем по факту, но не по самосознанию, потому что самосознание израильтян было эксклюзивным. Только они считали себя тем народом, который заключил завет с Богом. И с ним Бог заключил завет, а все остальные нет. Все остальные поклонялись идолам, богам, то есть вторичным сущностям. Поэтому... Бог Израилев был Бог богов, главный, единственный и единственный властитель. Поэтому евреи, как избранный народ, заключивший завет с самим высшим божеством, с единственным, единым Богом, они не могли и не должны, конечно, были пасть жертвой абы кого, какого-то другого второстепенного царства, которое воплощал в себе некое вторичное божество. Они должны были, если им суждено было быть наказанным, они должны были проиграть от империи. Вот так в иудейское сознание входит понятие империи, и оно входит как понятие какого-то другого политического единства. И вот здесь вот это политическое единство в значительной степени, единство империи Навуходоносора, снова отсылает нас к тем парадоксам, которые мы заметили в платонизме. Потому что если эта империя вселенская есть, это уже не совсем подлинное единство. Это уже единство связано со многим раз, и, соответственно, оно двусмысленно. Если оно выдает себя за подлинное единство, то оно лжет, и это становится антифилософской империей. А если оно является предвосхищением подлинного философского интегрального единства, единства, которое объединяет сакральные политии в неком движении вверх, то тогда это прелегомены к подлинной империи. То есть, когда мы имеем дело с претензией на универсальное царство, в случае Навуходоносора в сознании иудеев так оно и было, то в платонической терминологии это может быть, вот статус этого царства, первого царства Навуходоносора, может быть только одним из двух или вот некой точкой семантической бифуркации. Либо это псевдоцарство, либо это антиимперия, претендующая на то, что она подлинная империя. И любая империя, как только она перестает признавать это апофатическое измерение над ней стоящее, и, соответственно, необходимость именно интегрировать философов из других полетий в себя и слушать их, и создавать вот совместно настоящий универсализм, если оно отбрасывает это и себя выдает за уже готовую империю, то это антиимперия, тогда это не единое, а многое. И вот это единое, оно уже, если оно есть, может быть только единым многим. Если оно настаивает на то, что оно эксклюзивно единое, будучи единым многим, то оно становится все более и более ложным, все более и более неблагим. В каком-то смысле оно становится антиединством или подмененным единством. Вот это очень важно, что в империи, в универсальном царстве уже заложена идея антихриста и некой антиимперии. Империя содержит в себе своего двойника. Именно потому, что если эта империя предвосхищает апофатическое единство, то это империя. Если она заменяет собой единство, если она говорит, что я есть уже готовое существующее единство, то оно тем самым подрывает метафизическую основу единства и становится антиимперией. Вот эта двойственность в полной мере проявляется в религиозном сознании иудеев накануне Вавилонского пленения, и Иеремия в своем плаче, в своих обращениях к иудеям говорит: «Сдавайтесь, падайте». Если вы не сохранили вашего вертикального единства, если вы разрушили ваше иудейское идеальное государство, то теперь пришла его тень. И эта тень – это не просто завоеватель, с которым можно поступать, как со всеми другими завоевателями, то есть строить альянсы, противостоять им, защищать стены Иерусалима. Нет, мы сталкиваемся с чем-то другим, мы сталкиваемся с особым промыслом, то есть наше единство религиозное, каким-то, которое мы не удержали, имеет в виду Иеремия, наше единство монотеистическое, наше единство царское, царственное, поскольку Израиль разделился на Иудею и Израиль, на два царства, потом дальше еще стал дробиться, мы не удержали это единство, и это единство перешло в новую форму, форму Навуходоносора. Поэтому наши судьбы, если они никак, например, не связаны с египтянами, лишь отрицательно судьбы евреев и египтян или судьбы евреев, иудеев и филистимлян, они никак не связаны метафизически, то с этим первым царством они связаны. И поэтому отношение к Навуходоносору – это не совсем отношение к такому чуждому чудовищному завоевателю. Это отношение с тем единством, которое возвращается к евреям после того, как свое единство они утратили. Вот в этом парадокс первого царства. И отсюда рождается представление о том, что такое царство может быть только одно. Именно вавилонское пленение, как свершившийся факт, в отличие, кстати, от египетского плена, вавилонское пленение, как свершившийся факт уже после построения Израилем своей независимой монархической политии на земле обетованной после возвращения из Египта, вавилонское пленение и заставляет рассмотреть Вавилонское царство как первое исторически универсальное царство, то есть как первую империю. Отсюда рождается представление об империи как вселенском царстве, именно потому, что на него переходит в эпоху самбрации и деградации иудейского ветхозаветного монотеизма, на нее переходит отчасти и очень парадоксальным образом миссия единства, то есть вертикальное единство Иерусалима, превращается в горизонтальное единство Вавилона. И вот здесь, но тем не менее, это все еще метафизическое единство, хотя от однозначности, однозначной святости Израиля, здесь мы имеем дело с парадоксальной и двусторонней моделью единства. Но начиная с того, что Навуходоносор не монотеист, не еврей, не иудей, но тем не менее он царь царей. И вот будучи царем царей, он в значительной мере созвучен статусу Бога Яхве, который есть Бог богов. Вот Бог богов и евреев, и царь царей вавилонян, они между собой находятся в неком очень тонком и сложном соответствии. И Иеремия видит это соответствие. И Иеремия говорит: сдавайтесь, евреи, сдавайтесь, не защищайте Иерусалим, он будет снесен, его стены будут срыты, вам конец, ваши дети уйдут в плен, цари ваши пойдут, будут им выколоть глаза, они отправятся в вавилонский плен, вам конец, сдавайтесь, потому что то, что надвигается, это как бы не нечто внешнее по отношению к вам, а это обратная сторона вас самих. Так рождается идея о империи в ее двусмысленности. Двусмысленности, объясняющейся прекрасно платоническим анализом и одновременно подтвержденным глубинным метафизическим истолкованием происшедшего еврейскими пророками. Дальше, вот эта двойственность, она продолжается на всем протяжении вавилонского пленения, потому что то поднимаются Даниил и три отрока, которые становятся фактически важнейшими фигурами Вавилонского царства, определяя и духовные, и политические его основы. То есть евреи, оказавшиеся внутри Вавилонского пленения через своих интеллектуалов, через своих философов, через свою интеллектуальную и духовную элиту, приближаются к Навуходоносору, приближаются к царям царей и начинают взаимодействие, тончайшее взаимодействие по трансмутации этого имманентного универсализма в нечто иное. Это идет очень драматически, потому что в какой-то момент Навуходоносор ставит золотого истукана, золотую статую и требует всех поклонения, с чем связан сюжет, который очень близок к христианству, о трех отроках в печи, которые, трех еврейских отроках, они отказываются поклониться идолу и, тем не менее, остаются нетронутыми в огненной печи, куда их бросают. И тогда, говорится в Библии, Навуходоносор признает Бога Авраама, Исаака и Иакова и понимает, что еврейский трансцендентный монотеизм является более высоким, чем его Бог. Но, тем не менее, это не становится необратимым элементом, и противоречия между идеями, как носителями монотеистической линии, они и вот царством империи, первой империи, продолжаются. Вот эти противоречия, они там обостряются периодически, когда клевещут на Даниила, его бросают в ров со львами. И дальше, в этот период, в вавилонский период, иудейский пророк Даниил видит, истолковывает сон Навуходоносора, где речь идет о гиганте, колоссе на глиняных ногах, золотой головой, серебряной грудью, медными бедрами, железными ногами и глиной, примешанной к ним, который падает под ударом камня, сорвавшегося с горы без помощи рук человеческих. И в этом видении традиционно в истолковании Даниила речь идет о царстве, о судьбе империи, не государства, не царства в том смысле, в котором было существовало царство египетское, филистимлянское или израильское. Это другое царство, это именно империя, это Тахен-Пала, которая создана именно горизонтально, и поэтому она уже не только хэн, как чистый хэн. То есть это некое явленное универсальное объединение всех политий под одним началом. И вот статус этого царства и его издания, четыре издания, его циклы от золотого к железному, от верха к низу, предвосхищены в сне самого Навуходоносора, который считается первым и главным правителем, царь царей. Навуходоносор, он именно царь царей, и Даниил, как посланник еврейского монотеизма, он истолковывает ему судьбу этой имманентной империи и, в частности, смену правителей. Эта смена правителей происходит при Валтасаре, когда Ахамениды захватывают Вавилон, падает первое царство и начинается второе, Серебряное царство. И что же в этом Серебряном царстве? Тут поднимается Иезекииль, который провозглашает Кира Христом, то есть Мессией. Вообще, на самом деле, мы говорили, что сам термин Мессия, еврейский термин Мессия, это значит помазанник, а греческое Христос – это тоже тот, кто помазан на царство, поэтому Христом называют и псалмы, сам себя Давид, царь Давид называет себя Христом, потому что Христос или Мессия – это лишь помазанные. Но интересно, что в отношении Кира, когда Иезекииль использует понятие «Христос помазанный», он соотносит две очень различные модели. Это царь иудейский, связанный с монотеизмом, из миссией трансцендентного единства, с одной стороны – и царя второго царства, царя вот этого Серебряного царства, который сменяет Навуходоносора и который представляет собой царь царей второй империи. Это вторая империя. Империя Ахаменидов – это вторая вселенская всемирная империя. И в глазах Иезекииля Кир становится, глава персов становится неким помазанником в двух смыслах. Он видится и как имманентный правитель, и как тот, кто сверг Вавилонскую династию, то есть поставил точку в истории первого царства, золотого царства, с которым было связано пленение израильтян. И в эпоху Ахаменидов происходит возврат иудеев, которые были введены в вавилонское пленение, назад в Палестину. Вот это тоже очень-очень тонкий момент, что диалог между монотеизмом и империей продолжается и при Ахаменидах приобретает совершенно новое значение. То есть уже при Навуходоносоре, начиная с Иеремии, иудейское сознание, иудейское единство, монотеизм и вот это представление о единстве, едином, самом высшем и трансцендентном, начинает вступать в диалог с единством империи. И при Ахаменидов этот диалог продолжается, и все более и более счастливо, согласно, по крайней мере, одной из линий иудаизма, начинает развиваться, потому что Ахамениды отпускают евреев вернуться назад, и начинается строительство второго храма. При этом в Эздре и в Зарубабеле, то есть в Зарубабеле, в строителях и воссоздателях Иерусалима, как территории уже Персидской империи, мы видим, конечно, многие новые и религиозные, и концептуальные элементы, связанные как с иранскими влияниями, если только раньше этих иранских влияний еще не было, но это отдельный вопрос. Но здесь уже они очевидны, эксплицитны. В иудаизме второго храма иранских, ахеменидских влияниях гораздо больше, чем принято считать. Но самое главное, что продолжает развиваться утонченный метафизический диалог между религиозным монотеизмом иудаизма, уже воплощенным во втором храме, в воссоздании Иерусалима и возвращении части племен в Иудею, а израильских племен, и одновременно их связь с хаменидами из этой Вселенской империи. Она тоже проблематична, но на самом деле здесь важно другое, что когда началось Вавилонское пленение, то началось соотношение между двумя типами единства. Единство монотеизма, религиозного единства иудеев и появление яркого бытия единой империи. Но эта единая империя, как мы видели, она была дуальна в своем определении еще в том анализе, который мы делали, основываясь на Платоне. Соответственно, после того, когда падает Ахаменидское царство и появляется третья Вселенская империя, империя Александра Македонского, иудеи уже встречают Александра Македонского как нового Христа, нового Мессию, именно потому что он представляет собой царя царей третьего периода. И потом Рим, и сама метафизика Рима, Римской империи, его универсальности становится четвертым железным царством. И римский император, или это тоже царь царей, вот это важно, он царь царей Навуходоносор, царь царей Ахамениды, Кир, Дарий, царь царей Александр Македонский и царь царей римский император. И везде речь идет об этом имманентном единстве, которое отчасти резонирует с иудейским монотеизмом вертикальным, а отчасти противоположен ему. И вот эта двойственность метафизического статуса империи с помощью платонической модели прекрасно описывается и поясняется, и также диалектика этих сложнейших отношений между монотеизмом и империям, как двумя видами универсализма, двумя видами единства. И в полной мере это сказывается на христианстве, потому что христианство заимствует или продолжает иудейский монотеизм, иудейское единство, а христианство развертывается в контексте империи. И уже к этому времени, к периоду возникновения христианства, представление о смене четырех вселенских империй в иудейском контексте, сформулированное как такая почти политическая, историко-политическая догма, аксиома, она распространяется в значительной мере в культуре эллинистического Средиземноморья, и поэтому христианство также относится к Риму в этом контексте. Рим – это вселенская империя, это не просто политея, это не одно из государств, это государство государств, это имманентное единство, которое представляет собой в каком-то смысле иннобытие религиозного монотеизма. То есть религиозный монотеизм, наследниками которого себя в полной мере считали христиане, и имперское единство – это две версии, два издания универсальной мысли о едином. И, соответственно, но, как мы видели, сам статус, философский, метафизический статус империи вот в этом глубинном и примордиальном, фундаментальном платоническом анализе показывает свою двойственность, потому что в каком-то смысле империя – это неправомочная претензия на существующее единство. И снова, как в случае Навуходоносоров и с требованием поклониться иудейских отроков идолу, христианские мученики отказываются подклоняться статуе императора, служат империи, но отметают некоторую претензию на имманентную абсолютность ее, готовя империю к этому двойственному статусу, когда она может рассматриваться позитивно как предвосхищение подлинного универсализма, подлинного единства, но если она будет рассматривать себя как, не как предвосхищение подлинного единства, а выдавать себя за уже существующего единства, тогда она становится огромным идолом. То есть она становится истуканом, борьба с которым является религиозным долгом монотеистов. Так отношение к империи в христианстве и в монотеизме меняется. В этом есть отчасти ее приятие как пути и отказа признавать ее как цель или нечто совершенное. Империя – это процесс движения. То есть империя, если считать, что империя есть, это неправильно. Империя – это то, что становится. Тут хотелось бы сказать, что империи нет, и есть империализм, но империализм термин приобрел слишком негативные коннотации. Скорее, империя есть как процесс и движение к единству, но в этом она ее позитивное и вселенское значение – это стремление к единому, в этом философское измерение империи. Но она-то при этом, этот процесс должен осознаваться как открытый процесс. И апофатическое измерение в империи должно доминировать и оставаться главенствующим. То есть все еще нет. Империя – это не то, что есть, а империя – это то, чем эта империя должна стать. Вот это долженствование, вот эта миссия, вот это священное стремление к самопреодолению и движение к тому, что в империи еще нет, это и составляет сущность империи. И тогда она действительно может резонировать и быть солидарной с монотеизмом и с подлинным единством, метафизическим единством. Но если империя говорит «я уже есть законченное и полное единство», происходит философская подмена, потому что это лишь хэнпала, это много единое, это еще не единое. Единое – это то, что требуется акцентировать. Это хенотическое измерение империи дано как обещание, дано как задание, как миссия, как цель, но не как данность. Когда же нам говорятся, когда вот таким полноценным философом, а христиане и были воплощением этой духовной элиты империи, новой духовной элиты империи, им говорится, поклонитесь империи как факту, как данности, мученики отказывались, им говорят, у нас есть только один Христос. Один царь, Христос царь, у нас нету двух, один царь, и он не от мира сего. То есть всегда не от мира сего. Какой бы мир ни построили, Христос будет всегда не от мира сего. И в хорошем царстве, и в плохом царстве, царство Христа всегда не это. И поэтому у христиане это, по сути дела, монархисты, потому что Христос – это монарх, помазанный, но это монархисты абсолютного толка, апофатические монархисты, которые говорят, что наш царь, наш Христос, наш помазанный не от мира сего, он над этим, и мы двигаемся к нему, и вы двигаетесь, и вы, империя, которая есть, которая претендует на единство, и вы двигаетесь в этом направлении, и вы стремитесь превозойти самих себя. Не отождествляйте императора и Бога. Бог – это всегда другое, и чем вы, и чем император, и чем мы. Бог – это истинный царь. Ваш же царь должен быть путем и мостом к Богу, понтификсом, строителем моста, но лишь мостом. Мы мосту не хотим поклоняться, мы поклоняемся истинному царю. А ваш император – мост. Он прекрасный мост, если он будет христианином. И эту идею и всевикисарийский платоник, ученик Оригена, представитель Александрийской школы богословия и воплощает в идею христианского императора, основывает на этом принцип симфонии властей. И здесь мы как раз подходим к понятию христианской империи. Христианская империя восстанавливает всю полноту дуализма представления об имманентной универсальности. Да, имманентная универсальность – это прекрасно, это некая другая сторона универсализма и монотеизма как такового. Поэтому христиане, они за Христа как Царя Небесного, но они и за Царство, и именно не просто за Царство, они за империю как союз царств, как христианский союз царств, где цари и их духовные наставники, либо патриархи, либо архиепископы, либо епископы, они, власть царя или власть короля, князя и епископа, они создают вот эти вот философские вершины политий, сливающихся в огромной империи, которые, в свою очередь, это православная христианская империя, есть предвосхищение, не само царство небесное, оно предвосхищение этого царства. И тут этот дуализм между имманентным универсализмом, имманентным единством и трансцендентным единством, катафатическим и апофатическим, дуализм между первой и второй гипотезой Парменида, где есть хэн и где есть хэн-пала, этот дуальный сложный отношения, они решаются в пользу объединения, в пользу гармонизации. Но на том основании, что империя перестает быть языческой в том смысле, что она перестает быть самоценностью. Что император говорит: не мне поклоняйтесь, поклоняйтесь настоящему царю. Поклоняйтесь настоящей святыне, кому и я поклоняюсь. Я император, вы все мои подданные. Так вот, и я подданный этого истинного царя, чье царство не от мира сего. Так происходит и воцерковление империи. И в этом, в Евсевии Кесарийском, мы можем услышать отдаленно дух видений ветхозаветных пророков. В нем есть что-то от плача от Еремии, что-то от восхваления, превозношения Кира и Иезекиилем, от Даниила, который служит Навуходоносору. Это идея, но только на новом, уже свершившемся и не иудейском, а христианском монотеистическом этапе. И здесь происходит именно нормализация статуса, онтологического статуса империи, помещенный в полноценный религиозный и философский контекст. И это, тем не менее, это вот очень, на мой взгляд, важнейшее заключение, тем не менее империя сохраняет свою двойственность всегда, потому что в ней есть всегда, как с эпохи Навуходоносора, нечто зловещее, нечто антиимперское, антитрансцендентное. То есть это такое имманентное единство, которое, если слишком будет настаивать на своей имманентности, превратится в собственную противоположность. То есть любая империя, любое из этих универсальных царств несет в себе свою тень. И эта тень проявляется и в создании идола Навуходоносором, и в культе и римского императора и преследования христиан в первые века катакомной церкви мучеников. И на самом деле любой универсализм, который становится чисто имманентным, империя, которая забывает о своем апофатическом измерении, император, соответственно, который забывает, что он не просто царь царей, а он еще философ философов, и что он должен создавать и поднимать любые политии, которые находятся в его ведении, под его началом, вплоть до созерцания единого, что он должен быть носителем метафизического культа апофатического единства и обучать этому культу и поддерживать этот культ в среде правящей элиты любого уровня своего имперского владения, принимая именно остальных в империю как полноправных членов вот этой ассамблеи философов, потому что все они вместе с императором, вокруг императора, Василевса, вокруг священного императора, призваны не просто управлять, хозяйствовать, править там и властвовать, а призваны созерцать единого. Вместе в их созерцании, в их философской ассамблеи, в их подъеме за пределы пещеры, они и обосновывают империю, придают ей легитимацию. Как только эта открытость, как только эта монотеистическая практика империи ослабевает, когда империя начинает заниматься слишком светскими вещами, она снова превращается в Навуходоносора, снова превращается в фактически в антиимперию, в тяжелую, противоположную духу и противоположную религии, имманентную систему закабаления, насилия и подавления, вместо того, чтобы быть инструментом просвещения, возвышения и спасения. И в этом отношении чисто имманентная империя, которая разрывает связи с христианством, разрывает связи с симфонией властей, которая искажает пропорции, связывающие первую и вторую гипотезу Парменида, вот эта чисто имманентная империя рано или поздно превращается в империю Антихриста, в империю глины, в империю, которая больше не имеет никакого вертикального измерения, и она претендует на глобальность, как и любая империя. Ну вот современная западная, либеральная, антихристианская, чисто материалистическая, лишенная какого-то ни было философского измерения, антиплатоническая, антивертикальная империя без всякого священного измерения, профаническая империя капитализма, безусловно, в этом случае является как раз предельным негативным результатом представления об универсальности и единства. И это абсолютно ложное единство, которое мы видим уже на гербе Соединенных Штатов «Ex pluribus unum». Из многого единого не получится. Единое, вступая во многое, трансформирует его, но оно не является продуктом многого единое. Этот продукт, кстати, вот «Ex pluribus unum» из многого единое, это так звучит шестая гипотеза Парменида, которая относится к тому, что единого нет, и которая определяет не бытие, а некое антибытие, некую вывернутую наизнанку реальности. То есть то, что из многого можно получить единство, это абсолютная ложь, если единство уже не есть. Но не есть не таким образом, как оно есть, а если оно, а у Платона, потому что оно тоже не есть. Но, тем не менее, он ведь не говорит, что Платон в Пармениде, что единое есть. Он говорит, единое, если мы утверждаем единое, то. И вот это получается пять гипотез. Если он говорит единое, если единое, то единого нет самого по себе, а если единое есть, то оно есть единое многое. Дальше, если единое и есть, оно может быть единым и многим. Если единое, даже так, если единое, то оно может быть единым и многим. Если единое, то оно может быть многим и единым. И если единое, то может быть каким-то образом и многое. То есть само утверждение единого, гипотеза о едином, и делает саму материю, само множество возможным. Ну а соответственно, если не единое, то тогда четыре остальных гипотезы, либо многое складывается в единое и так далее. Причем эти последние четыре гипотезы из Пармениада неоплатоники относили к тому, что вообще не есть, чего не существует и быть не может, потому что если не единое, то ничто. И вот мы же и в этом ничто из многого создается чисто имманентная империя. Это некоторая империя, основанная на метафизике и философии Антихриста. Это антиимперия, которая утверждает, что именно вот это единство, объединение, глобализация достигнуты здесь и сейчас, они являются общеобязательными и являются выражением такой исторической истины. Но с точки зрения иудаизма, с точки зрения христианства и с точки зрения платонизма, это есть как раз в полном смысле слова некая черная пародия на империю, на философию и на организацию людей вообще. Поэтому такой анализ платонизма применительно к империи приводит нас именно к подобным выводам. И, конечно, на любом из этапов, на любой фазе подобного рода размышлений можно останавливаться гораздо подробнее, изучать исторические философские и политические детали, мы все-таки... Вот отсюда, кстати, значение Рима, Рим и его платоническое измерение. Мы еще находимся в этом частично в IV Риме, а частично, ну, то есть в IV Вселенском Царстве, в Риме как таковом, в IV империи, в Риме как таковом. Но одновременно мы выходим за его границы. И вот эта идея выйти за границы Рима в область глины, это уже и протестантизм антиримский, это идея пятой монархии у Кромвеля в эпоху английской революции, это идея демократии, либерализма, это идея глобализации, это фактически пятое вселенское царство, уже порвавшее связь со всеми положительными измерениями, возможными положительными измерениями универсального объединения. То есть все универсальное, что можно было увидеть в этих универсальных империях, царствах, всех четырех царствах, в Вавилонском, Персидском, Греческом и Римском, все исчерпано, и на место этих четырех царств приходит пятая монархия, монархия глины, а это означает, что мы живем в непосредственной близости конца того имперского колосса, который видел во сне Навуходоносор, который был интерпретирован пророком Даниилом. Вот к этому приводит анализ, платонический анализ империи, но выводы, которые можно было бы сделать из такого соотнесения платонической модели и статуса империи, конечно, они настолько бесконечны, безграничны и, вероятно, требуют гораздо большего внимания и более серьезного изучения. Всего доброго, до встречи на следующих платонических лекциях и семинарах.